Новые сотрудники АСР прибывали еще несколько дней. В основном они приезжали из стран, постоянных членов СОП. Сотрудники держались вежливо, но друг другу не доверяли. Технические специалисты всех сторонились, будто ожидали, что их в любую минуту могут обокрасть. Ветераны-разведчики вели себя общительно и дружелюбно, но постоянно высматривали, чтобы стащить. Как и предсказывал Вадимов, их больше интересовала слежка друг за другом, чем за Трисолярисом. На следующий день, хотя приехали еще не все, в АСР было проведено первое общее совещание. От руководства присутствовали Уэйд и три его заместителя — китаец, француз и англичанин. Первым выступил заместитель Юй Вэймин. Чен Синь понятия не имела, чем он занимался в Китае. У него было настолько непримечательное лицо, что потребовалось несколько встреч, чтобы его запомнить. К счастью, Юй Вэймин, в отличие от типичных китайских бюрократов, не любил долгих витиеватых речей. Он ограничился сжатым набором общих фраз о важности поставленных перед АСР задач. Юй Вэймин признал, что понимает, все сотрудники АСР, присланные их странами, имеют двойное подчинение. АСР не станет требовать от сотрудников поставить долг перед агентством выше долга перед своими странами. На это даже надеяться не стоило. Но поскольку АСР работает на благо всего человечества, он, Юй, ожидает, что все присутствующие как минимум постараются найти приемлемый баланс. Задача АСР — напрямую противодействовать угрозе Трисоляриса, поэтому ему следует стать самым сплоченным из всех недавно созданных агентств. Чен Синь заметила, что пока Юй Вэймин говорил, Уэйд пинал ножки стола и понемногу отъезжал от него, как будто желая скрыться с авансцены. Когда ему предлагали произнести пару слов, он мотал головой, отказываясь. Заговорил он только после того, как выступили все остальные. Указывая на загромождающее помещение кучи коробок с канцелярскими товарами, он сказал: «Займитесь этим сами», по-видимому, имея в виду организационную рутину. «Не отвлекайте ни меня, ни их», — он указал на Вадимова и его группу. «Специалистам технологического центра с опытом космических проектов остаться. Остальные свободны». Теперь в зале сидело около дюжины человек. Как только закрылись тяжелые дубовые двери, Уэйд ошеломил собравшихся. «АСР должно отправить разведывательный зонд навстречу флоту Трисоляриса». Сотрудники потрясенно переглянулись. Чен Синь тоже удивилась. Она, разумеется, надеялась, что ей вскоре дадут какое-нибудь техническое задание, но не ожидала ни такой прямолинейной постановки вопроса, ни такой поспешности. АСР только что создали. У агентства не было ни национальных, ни региональных отделов, и оно, по-видимому, не могло еще вести крупномасштабных работ. Но больше всего поражала дерзость оглашенного Уэйдом проекта. На его пути стояли непреодолимые технические сложности. «Есть какие-то конкретные требования?» — спросил Вадимов. Лишь он один сохранил хладнокровие после заявления шефа. «Я неофициально переговорил с делегатами постоянных членов СОП, но формальную идею еще не выдвигали. Насколько мне известно, основным для СОП требованием, и на компромисс они не пойдут, является скорость. Зонд должен разогнаться до 1% от скорости света. Среди СОП имеется разногласие по другим параметрам, но я не сомневаюсь, что их уладят при официальном обсуждении проекта». Встал эксперт из НАСА. «Скажу без обиняков. При заданных параметрах полета и с учетом того, что гипотетически зонду надо только разгоняться, но не тормозить, он доберется до облака Оорта за 2 или 3 столетия. Там он найдет сбрасывающий скорость трисолярианский флот и изучит его. Извините, но мне кажется, что такой проект лучше оставить на будущее». Уайт покачал головой. «Вокруг нас на световой скорости шныряют сафоны, выведывают наши секреты, блокируют все фундаментальные физические исследования. Нет никакой гарантии, что в будущем мы добьемся значительного технологического прогресса. Если человечеству суждено ползти сквозь пространство подобно улитке, следует начинать как можно раньше. Чен Синь заподозрила, что в задуманном Уэйдом проекте не последнюю роль играет политика. СР предпримет первую в истории попытку активного контакта с внеземной цивилизацией. Это поднимет статус агентства. Но состояние современных космических технологий таково, что до облака Оорта зонд будет добираться 20, если не 30 тысяч лет. Даже если мы запустим зонд прямо сейчас, он и от земного крыльца не успеет далеко отлететь, когда через 400 лет на орбите Земли появится флот Трисоляриса. Вот поэтому он и должен разогнаться до 1% от скорости света. Вы говорите о том, чтобы поднять максимальную на сегодня скорость в сотню раз. Понадобится совершенно новый тип двигателя. Существующие технологии не позволяют достичь таких скоростей, и нет никаких причин ожидать прорыва в ближайшем будущем. Ваш проект неосуществим в принципе. Уэйд шарахнул кулаком по столу. «Вы забываете, что теперь у нас есть ресурсы. Еще вчера полеты в космос считались прихотью, а сегодня они — условия выживания. Я могу потребовать денег, людей, материалы, столько, сколько раньше никто не мог бы себе даже представить. И мы будем бросать их в дело, пока не переломим законы физики. Если надо, действуйте грубой силой». Но мы обязаны разогнать этот зонд до 1% от скорости света. Вадимов рефлекторно оглянулся. Уэйд заметил его движение. «Не волнуйся, здесь нет ни репортеров, ни посторонних». Вадимов рассмеялся. «Не обижайтесь, пожалуйста, но если вы скажете, что станете расходовать ресурсы, пока не переломите физические законы, наше агентство засмеют. Не повторяйте этого в СОП». «Я и так знаю, что вы все надо мной смеетесь». Все прикусили язык. Сотрудникам хотелось, чтобы совещание поскорее окончилось. Уэйд пристально всмотрелся в каждого из присутствующих, а потом обратил взгляд к Чен Синь. «Нет, не все. Вот она не смеется», — он указал на Чен Синь. «Чен, о чем ты задумалась?» Под пронизывающим взором Уэйда Чен Синь почудилась, что он указывает на нее не пальцем, а мечом. Она беспомощно оглянулась. «Кто она такая здесь, чтобы раскрывать рот?» «Вижу, без ВД не обойтись», — заметил Уэйд. Чен Синь совсем запуталась. Что такое ВД? Вечный двигатель? Воловой доход? «Ты же китаянка. Как ты можешь не знать, что такое ВД?» Чен Синь посмотрел на пятерых других китайцев в зале совещаний. Они тоже ничего не понимали. «Во время Корейской войны американцы обнаружили, что простой китайский солдат, захваченный в плен, немало знает о планах командования. Оказалось, что ваши офицеры сообщали планы сражений даже рядовым, чтобы те могли поучаствовать в обсуждении и, быть может, придумать что-нибудь получше. Конечно, если вам суждено попасть в плен к трисолярианам, мы не хотим, чтобы вы знали настолько много». Кое-кто из присутствующих рассмеялся. Чен Синь наконец поняла. ВД означает военную демократию. Участники совещания горячо поддержали предложение Уэйда. Разумеется, элитные эксперты не ожидали от простого инженера никаких гениальных идей. Но большинство экспертов были мужчинами. Если они дадут Чен Синь выступить с предложением, то получат прекрасный предлог, чтобы поглазеть на ее фигуру. Чен Синь всегда старалась одеваться консервативно, но постоянно сталкивалась с подобным нежелательным вниманием к себе. Чен Синь начала. «Я подумала...» «Вы придумали, как можно переломить или хотя бы погнуть физические законы. бросила пожилая француженка Камилла, весьма уважаемый и опытный консультант Европейского агентства космических исследований. Она с презрением смотрела на Чэн Синь, как будто той вообще было не место на совещании. «Скорее, как их обойти?» Чэн Синь вежливо улыбнулась Камилле. «Наиболее ценным для нас ресурсом являются запасы ядерных бомб во всем мире. Если не случится технологического прорыва, они станут самым мощным источником энергии, который мы способны вывести в космос. Теперь представьте себе космический корабль или зонд, оснащенный радиационным парусом наподобие солнечного, тонкой пленкой, отражающей излучение. Если мы станем периодически взрывать бомбы позади паруса...» Раздалось несколько смешков. Камилла смеялась громче всех. «Дорогая, спасибо за картинку из комикса. Твой корабль набит бомбами и несет огромный парус. На корабле летит астронавт, удивительно похожий на Арнольда Шварценеггера. Он бросает позади себя бомбы, те взрываются и толкают корабль вперед. Какая прелесть!» Когда все присутствующие присоединились к веселью, она продолжила. «Загляни в свои конспекты за первый курс колледжа и скажи, во-первых, сколько бомб потребуется загрузить в твой корабль? И во-вторых, какого ты достигнешь ускорения при таком соотношении тяга-вес?» Ей не удалось даже погнуть физические законы, но проект удовлетворяет другому требованию шефа, засмеялся другой консультант. «Как жаль, что такую хорошенькую девушку привлекло очарование грубой силы». Хохот в зале стал оглушительным. «Бомбы будут не на корабле», — спокойно пояснила Чэн Синь. Смех как ножом отрезала, будто она прижала рукой звенящий гонг. «Зонд состоит из небольшой капсулы с датчиками, прикрепленной к большому парусу. Он легок, как перышко, и без труда разгонится под давлением излучения ядерных взрывов». В комнате вдруг стало тихо. Все старались прикинуть, где же можно разместить такие бомбы. Когда все смеялись над Чэн Синь, Уэйд сохранял хладнокровие. Но теперь по его лицу поползла уже знакомая улыбка, словно вода просачивалась сквозь трещину во льду. Чэн Синь вытащила из кулера стопку бумажных стаканчиков и расставила их на столе в ряд. «Мы воспользуемся традиционными химическими ракетами и заранее разместим бомбы вдоль первого сегмента траектории зонда». Она провела карандашом вдоль ряда, от стаканчика к стаканчику. «Когда зонд пролетает мимо бомбы, мы ее взрываем. Давление света надувает парус, и зонд разгоняется». Мужчины, наконец, оторвали взгляд от фигуры Чэн Синь. Теперь они всерьез прислушивались к ее предложению. Лишь Камилла продолжала смотреть на Чэн Синь как на постороннюю. «Назовем эту технологию попутным разгоном. На этом начальном сегменте зонд ускоряется. Время разгона составит ничтожную долю времени в пути. По грубой оценке, если мы применим 1000 бомб, их можно расставить вдоль отрезка в 5 астрономических единиц от Земли до Юпитера. Но можно сжать этот участок до расстояния от Земли до Марса. Сегодняшним технологиям такая задача по силам». Присутствующие начали перешептываться. Понемногу голоса становились громче, энергичнее, словно моросящий дождик переходил в ливень. «Я так понимаю, что эта идея пришла тебе в голову не 5 минут назад», — заметил Уэйд. Он внимательно следил за обсуждением. Чэн Синь улыбнулась в ответ. «Такой метод хорошо известен в аэрокосмических кругах. Станислав Улам изобрел импульсный ядерный двигатель еще в 1946 году». Станислав Мартин Улам, польский и американский математик, участвовал в создании водородной бомбы в рамках ядерного проекта Лос-Аламосской лаборатории. Внес большой вклад в развитие математических методов, доказал множество теорем, предложил вычислительный метод Монте-Карло, выдвинул теорию ядерного ракетного двигателя. «Доктор Чен», — вмешалась в обсуждение Камилла, «мы все отлично знаем, что такое импульсный ядерный двигатель. Но все прежние идеи основывались на том, что топливо будет храниться на борту корабля. Размещение бомб вдоль трассы разгона — ваше изобретение. По крайней мере, я о таком никогда не слышала». Разгорелась дискуссия. Эксперты вгрызались в идею Чен Синь, как стая голодных волков, кусок свежего мяса. Уэйд снова ударил кулаком по столу. «Довольно. Не углубляйтесь пока в подробности. Мы не обсуждаем сейчас, можно ли реализовать эту идею. Мы пытаемся понять, стоит ли вообще затевать такое обсуждение. Сконцентрируйтесь на серьезных препятствиях». После недолгого умолчания ответил Вадимов. «У этого предложения есть одно важное достоинство. Приступить к работе очень просто». Все сразу же поняли, о чем говорит Вадимов. В первой фазе проекта попутного разгона потребуется вывести на околоземную орбиту значительное количество ядерных бомб. Человечество не только располагало такой технологией, бомбы уже находились на средствах доставки. Нужно только перепрограммировать стоящие на боевом дежурстве ракеты. И американские МХ, и русские Тополи, и китайские Дунфэни могли доставить боеголовки на низкую орбиту. На это способны даже ракеты среднего радиуса действия, если оснастить их ускорителями. Принятый после начала кризиса договор о разоружении предписывал их уничтожить. Запустить ракеты на орбиту окажется намного дешевле. «Превосходно. Давайте отвлечемся на минуту от предложения Чен Синь. У кого есть другие идеи?» Уэйд обвел комнату взором. Несколько человек хотели было что-то сказать, но решили промолчать. Никто из них не считал свою идею лучше попутного разгона Чен Синь. Вскоре взгляды присутствующих снова сфокусировались на ней, на сей раз совершенно иным выражением. «Мы проведем еще два мозговых штурма. Попытаемся придумать что-нибудь другое. Параллельно приступим к анализу осуществимости проекта попутного разгона. Ему нужно дать название». «Зонд будет набирать скорость шаг за шагом после каждого взрыва. Наподобие подъема по ступенькам», — стал рассуждать Вадимов. «Давайте назовем проект «Лестница». Кроме требования достичь 1% от скорости света, у нас будет ограничение по массе зонда». «Мы можем изготовить тонкий и легкий парус», — предложил специалист из России, однажды имевший дело с неудачным проектом солнечного паруса. «Доступные уже сегодня материалы позволят создать парус площадью в 50 квадратных километров и массой всего около 50 килограмм. Этого должно хватить». «В таком случае основной проблемой станет масса капсулы зонда». Все повернулись к присутствующему на совещании главному конструктору зонда Кассини Гюйгенс. «Нам потребуется аппаратура для наблюдений, антенна и радиоизотопный источник питания, чтобы передать сигнал из облака Оорта. Обойдемся 2000 или 3000 килограмм». «Не пойдет», — потряс головой Вадимов. «Чен Синь ясно сказала, легкий как перышко». «Если ограничиться самыми основными датчиками, может быть, хватит и 1000 килограмм. Но я не гарантирую, что уложимся. Мне практически не с чем будет работать». «Придется уложиться», — отрезал Уэйд. «Вместе с парусом зонд должен весить не больше 1 тонны. Мы бросим все силы человечества на разгон 1000 килограммов полезного груза. И будем надеяться, что тонна — это не слишком много».